Приветствую вас, аудиофилы и ретроманы в частности, ибо сегодня будет немножко ваша тема. Какая тема? Сейчас услышите. Область 000 демонстрационка.вав редактор 1 пробел. Пластинка крутится, пластинка вертится, потихонечку трещит и дарит нам чувство ностальгии. Вот такая вот у нас сегодня немножко ностальгическая тема. Я думаю, многие до сих пор слушают старые записи именно в вот таком вот качестве. С треском, шумом, поскрипыванием. Многие перешли уже на оцифровку, ибо им, с одной стороны, любопытно, а как же звучали по-настоящему тогдашние записи, так сказать, прямо из-под звукозаписывающей головки, магнитной, конечно, на пленке. Другие всю свою жизнь, прослушав современные на тот момент записи песен, именно вот в таком вот качестве, или на пленке с их шумом, очень даже сильным, которые были записаны на магнитофон с телевизора или с радиоприемника. И до сих пор у них эти песни звучат именно с таким качеством, и современные оцифрованные варианты уже как-то не так греют душу. Хотя эти записи именно такими изначально и были. Просто их никогда никто в свое время не слышал. Так как радиотрансляция была очень, мягко говоря, неважная. Провода искажали звук, эфир искажал звук. А дома самым качественным носителем на тот момент были именно виниловые пластинки. Даже на кассетах домашние записи не всегда звучали красиво, потому что писались кто знает чего. У меня самого некоторые песни до сих пор ассоциируются с телефонным звуком, ибо такой именно звук у нас транслировался по радиоточке проводной, и родители писали оттуда через шнур. Запись, конечно, ужасная, но многие песни у меня ассоциируются именно с таким вот качеством. Итак, сегодня избавляемся от треска. Раз мы уже начали реставрационную тему, начали с шумоподава, прошли через нормализацию, компрессию, коррекцию тона и дошли до подавления треска. Так что эффекты, как таковые, еще немножко подождут. Плагин, подавляющий треск, находится в инструментах. Горячая клавиша Alt плюс I. Инструменты под меню. Ищем пункт «Восстановить под снижение шум, устранение щелчков и треска» 12 из 23. Сюда заходим. Здесь не так много настроек, в принципе, они интуитивно понятны. Устранение щелчков и потрескиваний 000 демонстрационка.вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Здесь тоже есть без названия. Итак, идем по списку, смотрим, что у нас тут. А здесь у нас тут дофига чего. СИС безопаснее для ударных звуков. СИС более консервативно для виниловых записей. СИС более консервативно для записей со скоростью 78 об. Касая чертамин. СИС для ручной фиксации небольших выборок. СИС настройки по умолчанию для виниловых записей. Короче, тут до хрена чего. Давайте выберем пресет. СИС настройки по умолчанию для виниловых записей. СИС настройки по умолчанию для виниловых записей выделено взамен. Тоже, очевидно, какой-то дефолтный пресет. Но это рассмотрим на его примере. Табом заходим в настройки. Здесь их не так много, но все они нужны. Диалог 16620 уровень амперсант шума. Чувствительность от 1 до 20. Редактор пусто. Здесь мы настраиваем интенсивность подавления вот этого треска. Это ползунок. Джазоманы им, конечно, пользуются, предварительно включив полное подсвечивание экрана в джозе по insert плюс русское и английское S. НВДшники, вроде меня, пользуемся калькуляторным блоком. Установив курсор по серой insert цифра 6 на калькуляторнике, на шкалу этого курсора я услышу 16. Здесь можно варьировать стрелками от единички до 20. Страницами вверх и вниз ходим сразу по 5 делений. Вот мы стояли на 16, я сейчас шагну страницы вверх. Пусто. 20 текст только для чтения. Уперся в самый конец. Пусто. 15 текст только для чтения. Пусто. 10 текст только для чтения. Этим ползунком мы регулируем силу снижения треска. Максимум это 20, минимум это у нас будет один текст только для чтения. Единичка. Кстати, клавиши End и Home здесь не работают. Но давайте установим на 15. 15 текст только для чтения. Или на 18. пусто, пусто. 18 текст только для чтения. Вот так вот. В принципе, это тоже вычисляется на слух, как вам будет удобно. В общем, выставили. Переходим на следующий ползунок. Форма щелчка от 1 до 8. Редактор пусто. Форма щелчка. Там разные щелчки бывают. Это, кстати, тоже выбирается на слух. Здесь всего 8 положений. По умолчанию здесь у нас стоит на 6. 6. Стрелкой вверх. Пусто. 7 текст только для чтения. Пусто. 8 текст только для чтения. Это стрелками. А если страница вниз? Пусто. 7 текст только для чтения. То же самое. Здесь что стрелки, что страница вверх и вниз ходят одинаково по шагам. Так что кому как удобнее. Ну вот пускай будет семерочка. А там посмотрим, поэкспериментируем. Идем табом дальше. Максимальный размер щелчка 0,1 до 3 мс. Редактор пусто. Здесь уже настраивается величина щелчка. Если прошлая была форма, ну там и величину, наверное, учитывалось. Так что я не сильно ошибся. А здесь принципиально величина. А вот тут надо быть уже аккуратно. Потому что по умолчанию у нас здесь стоит 2,0. 2, если мы стрелкой вверх дернем. Пусто. 2,1 текст только для чтения. То мы переместимся на 1/10. Пусто. 2,2 текст только для чтения. Еще стрелкой вверх, еще на 1/10. Короче говоря, стрелками вверх и вниз мы ходим по десятым частям, а страницами вверх и вниз мы ходим по половинкам, то бишь по 5/10. Тоже хорошо, но здесь надо быть очень аккуратным. Если мы поставим сильно большое значение, все ударные и щелчковые звуки могут заглатываться. Я думаю, многие слышали современные оцифрованные записи с пластинок. Я во всяком случае не раз слышал и не раз сталкивался, и, честно говоря, меня это бесит. Когда какие-то любители, стараясь убрать полностью треск, повреждали барабаны. И вместо барабанов у нас получались какие-то швякающие звуки. Вроде и барабаны есть, но они какие-то ватные, ляпающие. Короче, съедается вся атака, и звук становится таким ляпающим. Да, треска нету, но так и барабанов тоже нету, поскольку барабан — это вначале щелчок. И плагин, воспринимая этот щелчок как отрицательный сигнал, как треск пластинки, просто его подавляет. В результате мы теряем барабаны и другие четкие звуки. Те же самые хеты очень хорошо сыпятся при чрезмерном употреблении этого плагина. И вместо хетов мы слышим такие швак-швак-швак-швак-швак. Некрасиво. Так что здесь надо быть аккуратным. Только слышим, что у нас начинают заглатываться какие-то положительные звуки, опускаем ползунок вниз. Так что давайте оставим этот ползунок на своем месте. Я думаю, разработчики позаботились о том, чтобы у нас сразу получился хороший результат. В итоге мы прошли первый ползунок — степень подавления этих щелчков. Второй ползунок — выбор формы щелчков. Это выбирается исключительно на слух, панацеи тут нету. Как только услышали самый лучший результат, останавливаемся и применяем обработку. Третий ползунок у нас — выбор величины щелчка. Это то, о чем я сказал только что. Сильно мелкое тоже не всегда годится, потому что может не задавиться крупный клоцок на пластинке. Но зато хорошо подходит для мелкого треска. Сильно крупные параметры будут заглатывать положительный сигнал. Чем-то это похоже на шумоподавление. Если перебесился, голос пропал. Идем табом дальше. Низкий радиокнопка отмечена. Здесь радиокнопка, которая предлагает нам варианты подавления треска. Низкий. Средний радиокнопка отмечена. Высокий радиокнопка отмечена. Выставлю высокий. Я вот немножко не понял. То ли это по уровню определяется средний, низкий, высокий? Или клоцкие сами? Среднечастотные, низкочастотные, высокочастотные? Или степень насыщенности треска, то бишь насколько треск густой? Ну, в общем, определимся. Это тоже на слух. Я все-таки склоняюсь, что это к тембру в первую очередь относится. Низкочастотный, высокочастотный и среднечастотный. Я вот выбрал высокий и идем клавишей Tab дальше. Удалить низкочастотный гул, флажок отмечен. Удалить низкочастотный гул. Да, бывают такие вертушки, у которых то ли диск расшатан, то ли механика какая-то расшатана, что при вращении диска мы слышим такие урчания, тарахтения на низких частотах, как будто под вертящимся диском у нас копошатся какие-то существа и бегают, и шуршат, и портят нам весь кайф. А инфразвуков сколько в этом случае бывает? Звука вроде не слышно, а диффузор ходит ходуном. Так что этот флажок предотвращает очень низкие звуки. Скажем так, инфразвуки. Потому что пластинка — это механика. А инфразвуки там могут даже быть и неплохие. Если вертушка ваша, ну, не совсем, скажем так, свежая и не совсем, скажем так, хорошо отремонтированная и сбалансированная. Идем дальше. Поддерживать остаточный выход флажок не отмечено. Поддерживать остаточный выход. Это тот же самый флажок, который мы видели в шумоподавителе. Если я его сейчас подыму, я услышу только треск, который я буду подавлять, а положительный сигнал пропадет. Я лично склоняюсь к тому, что это для анализа того, насколько сильный у нас треск подавился и не зацепило ли чего из положительного звука. То бишь в таком вот инвертированном виде мы можем слышать, есть ли у нас подглотанный какой-то положительный звук или у нас остается только треск. Можно, конечно, и применить с таким эффектом, но я думаю о том, что это чисто в первую очередь для анализа. Идем табом дальше. Ок, кнопка. Окей. Отмена, кнопка. Отмена. Предпросмотр, кнопка. Предпросмотр. Давайте предпрослушаем, что у нас будет на выходе. Пластинка крутится, пластинка вертится, потихонечку трещит и дарит нам чувство ностальгии. Как видим, треск у нас значительно снизился, даже на настройках по умолчанию. Мы можем это все подкорректировать, конечно же, уровнем подавления треска, ползунком выбора формы щелчка и ползунком регулировки величины щелчка, но это все уже исключительно на слух. Сейчас мы сравним, каков звук был до обработки и каков он у нас будет после обработки. Отключение, пробел отмечено. Так, отключили эффект. Предпросмотр, кнопка. Предпросмотр и внимание. Пробел. Пластинка крутится, пластинка вертится, потихонечку трещит и дарит нам чувство ностальгии. Как видим, результат очень даже хороший. Это на речи, на музыке. Это, возможно, еще лучше. Да, треск у нас остается. Но, ребята, это же автомат. Автомат не знает, какой мы хотим треск удалить. А если мы все-таки этот треск постараемся убрать до конца? Панель инструмент. Предустановлен диалог 18725 уровень амперсант шума. Чувствительность. Перевод строки 20. Поставлю ползунок регулировки подавления шума на макс. Форма щелчка от 1 до 8. Редактор пусто. Пусто. 8. Поставили максимальное 8. Хотя не знаю, что здесь минимальное, что здесь максимальное. По-моему, здесь нету минимума, максимума. Здесь просто определяется конфигурация треска. И максимальный размер щелчка 0,1 дат. Перевод строк 3,0. И поставили 3 миллисекунды треска. В результате что мы получаем? Удалить низкочастот. Ок, кнопка. Отмена, кнопка. Предпросмотр, кнопка. Пластинка крутится, пластинка вертится, потихонечку трещит и дарит нам чувство ностальгии. Вот такой вот некрасивый эффект у нас получился. Голос посыпался, высокие тоже пострадали. Ой, а треск, да, он ушел, но не намного сильнее, чем тогда, когда мы его выстраивали с более нежными настройками. А если бы это была музыка, то барабаны бы посыпались моментально. А если еще и в стерео-варианте, то там начинается рябь по каналам идти. Очень некрасивый звук. Так что подавление треска – это очень кропотливая и желательно ручная операция. То бишь за этим надо следить чуть не вручную. Здесь есть предустановка, которая так и называется «для ручной выборки». Она-то и дает такой экстремальный подавляющий эффект, но это хорошо применять в тех местах, где мы слышим офигенно здоровый треск, и этот треск не просто в тишине, которую можно вырезать, а именно прямо на голосе. И там приходится этот кусочек выделять и как-то задавливать. И по возможности так, чтобы голос не сильно пострадал. Ну, а многие грамотеи на это просто не обращают внимания. Ушел треск, да и ладно. И то в данном примере я специально нашел очень трескучий такой фон. Даже сложил его вдвое, то бишь это два фона. Я сделал такую затасканную пластинку. А если брать в идеале, когда оцифровывалась хорошая пластинка с минимальным треском, то здесь можно даже выбрать какой-то пресет по умолчанию, немножко подкорректировать, и треск вашей пластинки уйдет ну просто в ноль. Даже шумоподавление делать не придется. Вот такой вот у нас сегодня получился подкаст по подавлению треска. Я в конце приведу пример, как бывает страдает аудиозапись при такой вот экстремальной обработке. Вариант 1. Неправильный. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. Вариант 2. Правильный. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили.